Ну, есть глава у меня «Как отбить мужа». Хочу еще раз напомнить некоторые теоретические положения. Следует помнить, что у жены много преимуществ перед любовницей. Раз он с ней прожил некоторое количество лет, значит, что-то хорошее в ней есть. Но просто к хорошему быстро привыкаешь и перестаешь это замечать. Вспомните, как вы радовались, когда вселялись в новую квартиру. Сейчас она стала еще лучше. Вы сделали ремонт, поставили новую мебель. Но самой квартире вы уже не рады. Вот так и жена. Она, может быть, даже и лучше стала. Но муж к этим качествам привык и их не замечает. Но это вовсе не значит, что он в них не будет нуждаться, когда их лишится. А у вас, дорогая моя разлучница, есть те качества, которых нет у жены, которыми его так влечет. Подумайте, что будет, когда он перейдет к вам и привыкнет к этим качествам. Он тоже перестанет их замечать. Но если у вас нет качеств, которыми обладает его жена, то он сразу почувствует себя обделенным. Его потянет назад к жене, ибо нас всегда увлекает то, что мы не имеем. Поэтому не торопитесь отбивать. Отбить нетрудно. Трудно потом удержать. Если к женам еще возвращаются, то к разлучницам практически никогда. Жены, которые читают этот раздел, наверное, поняли, что им нужно делать. Не удерживать мужа. Познакомиться с соперницей и набрать те малые качества в малом размере, которые есть у нее. А мужа как можно быстрее отправить к разлучнице. Положительные свойства жены не замечаются, но их больше. А нужное ему сейчас качество наверху. Когда он будет с вами, ваши положительные качества, которые привлекли его к вам, рано или поздно опустятся вниз. Разлучница, знаете ли вы себя? Знаете ли вы, что тогда всплывет наверх? Понравится ли ему то, что всплывет? И вы приобретаете совсем другое положение. Уже ваши мизерные преимущества перед любовницей опускаются на дно и принимают вид жалкой полосочки. А вот качества жены тогда поднимутся наверх. И он моментально заметит их отсутствие у вас, если их у вас нет. Помните, что если он смог бросить жену с трудом, то вас ему бросить будет гораздо легче, ибо он приобрел уже опыт. Так что крепко подумайте. Нет, я вас не отговариваю, я просто показываю вам, что вас ждет. Не торопитесь подсекать. Приобретите те качества, которые есть у жены. Ну, дорогие мои разлучницы, не обижайтесь, что я кое-что написал и для жен. Жены, как правило, психологией не занимаются, пока их не бросили. Принципы амортизации не применяют, мужей пытаются вернуть упреками, толкая их к вам. Истина еще никогда не приносила вреда. Что делать? Конечно, потом они придут к психологу, но к этому времени он уже будет у вас, если вы не будете торопиться. Но давайте займемся отбиванием. Прежде всего, дайте ему полную волю, когда встречаетесь, ни одного упрека. За это время ваш треугольник постепенно заполнится. Кое-что положительное уже будет опускаться вниз. Желательно узнать, что хорошего есть в его жене, и перенять это. Это можно выяснить у него самого. Внимательно послушайте, как он ругает свою жену. Значит, все остальное у нее есть. Есть ли оно у вас? А если у вас этого нет, то срочно это надо наработать. Уже будет чему всплывать, когда он решит порвать с вами. Или вы по неосторожности своими упреками вынудите его уйти от вас. Не торопитесь с тем, чтобы он стал жить с вами. Еще раз повторяю, вам необходимо набрать те качества, которыми обладает его жена. Помните, что ваш избранник связался с вами для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, а не для того, чтобы ему создали новое. Поэтому здесь амортизация должна быть предельно четкая. Особенно осторожно это нужно делать, если вы подцепили крупного осетра или сома. Однажды на одном курорте моя подопечная, менеджер по продажам среднего магазина, на сексе подловила очень крупную рыбу. У него было два своих больших предприятия. Он был вхож в очень высокий круг общения. Его жена была дочерью крупного начальника, который составлял протекцию этой рыбе. Моя подопечная, конечно, хотела зацепить его основательно и перебраться в его круг. Мне пришлось ей долго объяснять, что даже если он по глупости сделает ей предложение о совместном проживании, то ей следует отказаться. Ведь она абсолютно не готова показаться в этом обществе, где утки, гусыни и индюшки так ее общиплют, что через какое-то время она будет изгнана из этого общества, и ее герой будет первым ее гонителем. Она меня послушалась и поступила на курсы английского языка и на курсы моделей. Нужно же набрать те качества, которыми обладает ее соперница. И если ваш партнер, дорогие мои разлучницы, решит вас бросить, вот тогда и придет время написать ему амортизационное письмо. Николай, ты правильно делаешь, что не хочешь больше встречаться со мной. Зачем разбивать тебе семью и отлаженную жизнь? Да и я уже не так молода, не очень хороша, и выгляжу не очень хорошо. У меня уже не очень стройная фигура, я не очень хорошо веду хозяйство и не смогу, как твоя жена, хорошо за тобой ухаживать. А хорошие интимные отношения не самое главное в этой жизни. Без этого можно обойтись. А помощницу в делах ты сможешь найти. Пишу не для того, чтобы ты вернулся, а для того, чтобы поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дал, и попросить прощения, что не смогла тебе ответить тем же. Теперь я понимаю, как тебе было тяжело со мной. Теперь я понимаю, что ты меня не любил, а просто жалел. Не любить и так хорошо ко мне относиться. Большое тебе спасибо. Дорогие читатели и слушатели, хочу объяснить вам, почему я каждый раз пишу одно и то же. Дело в том, что я знаю, что подряд мои книги никто не читает. И поэтому разлучница не прочтет всю книгу. Она начнет читать только вот эту вот главу. И поэтому там должен быть этот текст. Вы же, которые читаете книги подряд, просто можете это письмо упустить. Хотя кое-какие тонкости там тоже будут. Говорят, что время лечит, хотя пока мне в это трудно поверить. Но ты обо мне не волнуйся. Я постараюсь со временем успокоиться и жить счастливой жизнью, если, конечно, это возможно. Но одна просьба у меня к тебе есть. Скажи, какие качества мне необходимо приобрести, от каких избавиться, чтобы понравиться такому мужчине, как ты, и удержать ее. Его. Я понимаю, что такого, как ты, я уже не встречу, но если попадется какой-нибудь, который хоть как-то будет напоминать тебя, я уже не упущу своего шанса. Вы сейчас скажете, что это письмо мало чем отличается от письма брошенной жены? Конечно. Принцип амортизации один. Но он соответствует нашему внутреннему устройству и действует во всех случаях и на всех без исключения. Осознаем мы это или не осознаем. И уж если вам его не удалось вернуть физически, то душу вы его завоюете. Но уж точно в процессе этой работы вы как личность вырастите и сохраните самоуважение и уважение со стороны умных людей. Да и не очень тоже. Ведь вы ведете себя благотворно, возвращаете, благородно, возвращаете мужа в семью. Но в следующий раз уже не упустите своего шанса. Во многих учебниках психологии написано, дорогие мои разлучницы, что если в течение года вам не удалось отбить мужа, то разрывайте отношения. Хочу вам заметить, если вы уж охотитесь на крупную рыбу, имейте в виду, за год вы ничего не сделаете. Работать надо гораздо дольше. И окончательно уже соединиться с ним, когда вы сравнялись с ним по его культурному уровню, социальному и общественному положению. Иначе вы не сможете показаться с ним в его обществе. В общем, не торопитесь.